Тимерман понял, чего домогается душа Мамаева. Ему бы только тавро на лесе проставить. Но совесть свою парень не запятнал. «Денег от вас не возьму. Есть у меня деньги, нет у меня денег, я лучше не стану. Детишки по лавкам еще не плачут, жена конфет не требует, с чего бы я волноваться стал?» «Эх, дурак ты, дурак!» — окрысился Мамаев. На беду парня Анюта дозволила ему поцеловать себя. И так им целование понравилось, что, не раздумывая, оба в ноги отцу повалились, прося благословения. Мамаев сказал: «Это кстати. Сейчас благословлю вас». Взял лейтенант дочку за косы, намотал их на руку и поволок в чулан, где и запер. А жениха шпагой на двор выгнал. «Эй, служивые!» — крикнул. «Давайте бою ему!» Матросы казанские набежали в столь изрядном количестве, в каком Прошка их даже на верфи не видывал. Стали его метелить сироту поморскую с такой небывалой поспешностью, что не успевал отмахиваться. А лейтенант, хозяин очень гостеприимный, вокруг бегал, девизы злодейские возглашал: «Бей, хлопа, жарь семя навозное! Мы-то от самого Мамая корень ведем, а он откель взялся такой, бей!» Избили и разбежались. Мамаев в доме закрылся. Прошка поднял с земли камень, шарах по окнам. «Эй ты, адмирал из лужи!» — крикнул он. «Меня уж так били, как тебе, дураку, и не снилось, но помни, еще все локти изгрызешь себе, будешь в ногах у меня валяться». Всадил для верности еще два камня по окнам и ушел. Жаль, конечно, Анютку. Уж больно глаза красивые. Прошка Курносов доставил на верфи столицы 8 обозов с чудесным сухим корабельным лесом. «Без порока», — доложил он в Адмиралтействе. «Лес проверили. Тавро было пробито исключительно на добротных лесинах. Ни сучка, ни гнили, ни косослоя». Иван Логинч прилежание в людях уважал, даже поцеловал парня. «Говорил же я тебе, ты хорош, и мы хороши будем». При докладе императрицы Голенищев-Кутузов, средний, рассказал о рвении, проявленном Тимерманом П. А. Курносовым. На это Екатерина отвечала, что добрые поступки надобно поощрять. «В таких делах, кои интереса казенного касаются, полушками отдариваться нельзя. Мелочность в наградах — порок вредный». Она отпустила из кабинетных сумм 100 рублей для Тимермана с публикацией. Имя Прохора Курносова появилось в официальных прибавлениях Санкт-Петербургских ведомостей, а Иван Логинч велел парню собираться в Англию. «Ты, миленький, на джины с пуншами не набрасывайся там, а мы тебя ждать будем. Да высмотри секреты корпусного строения, чтобы корабли наши королевским не уступали». Перед отплытием, скучая без знакомств, Прошка навестил дом Рубановских, куда однажды относил книгу аббата Госта. Двери ему отворила красавица Настя. «Никак уже в господа вышли?» — оглядела она парня. «Да все топором в люди вымахиваюсь». «Хорош жених!» — засмеялась она. «Не в вашу честь, сударыня». «Илья плоха?» — обиделась красавица. Прошка обид прежних не забывал. «А помните, как в прошлый-то раз? Когда вам сказали, что я плотник, так вы... Ну-ка, вспомните, что вы ответили». «А что я ответила?» «Вы тогда сказали: фу!» «Фу!» — повторила девка и ушла на кухню. В горнице сидели пажи Ушаков с Радищевым. «Э, опять плотник!» — узнали они его. Капрала Федора Ушакова в гостях не было. На Пинке Нарген уже в чинах мичманских уплыл он далеко, до Архангельска. Прошка поведал пажам, что на флоте большие перемены. Приучают народ бывать подолгу в практических плаваниях. Ради экономии парусов и такелажа в гаванях не томятся. Флоту место в морях, где команды привыкают к непогодам и положениям аварийным. В конце Прошка сказал, что ему тоже пора. Уплыл он. На одни только сутки зашли во французский порт Кале, чтобы грузы оставить, пассажиров забрать. Там подкатила к борту богатейшая карета. Слуги долго таскали багаж, нарядно одетый юноша поднялся на палубу. Был он хорош, даже очень. Глянул на Прошку. «Слушай, курносый, не земляк ли ты мне?» Это был граф Андрей Разумовский, сын бывшего гетмана. Плыл он в Англию ради волонтерства на королевском флоте. Прошку по-доброму пригласил для ужина в каюту свою. «Садись, хлопче». Без русской речи соскучился. Были они почти одногодки. Прошка сказал, «Вам-то зачем в беду морскую соваться? Англичан я немножко понюхал. У них на флоте что не так, за шею и на рею. Дадут они вашему сиятельству полизать росы с канатов якорных». Разумовский весело расхохотался. «Забавно ты лясы точишь. Но я ведь вроде вояжира вольного буду плавать. Меня беготней по вантам они изнурять не станут. Уж если меня и повесят, так только в России». Лакеи приводили каюту в порядок. Андрей Разумовский своими руками установил перед собой овальный портрет отрока. Прошка сказал, «Курносый он, как и я. А кто такой?» «Мой милый друг, цесаревич Павел». Павел, еще мальчик, имел чин генерал-адмирала флота российского, и потому служение на морях было для Разумовского придворную необходимостью. Стало покачивать, вещи заерзали. Сын гетмана побледнел, но Прошка его утешил. «Наш пакетбот шустрый, скоро и Англия».